Я посмотрел на Семена, тот отвел глаза. Тигренок медленно трансформировалась обратно в девушку, но тоже старалась не смотреть мне в лицо. Медведь коротко взревел и, не меняя обличия, затопал к люку. Ему труднее всех, он слишком прямолинейный. Медведь — прекрасный боец и противник компромиссов. — Гады вы все, — сказал Егор. Приподнялся рывками. Не только от усталости, сейчас его подпитывал шеф. Я видел тоненькую ниточку силы, струящуюся в воздухе. Поначалу всегда трудно выдираться из своей тени. Я вышел следом. Это было нетрудно. За последние четверть часа в сумрак выплеснулось столько энергии, что он утратил обычную агрессивную липкость. Почти мгновенно я услышал отвратительный мягкий стук. Это сорвавшийся с крыши ведьмак достиг асфальта. Следом стали появляться остальные. Симпатичная черноволосая девушка с кровоподтеком под левым глазом и разбитой скулой. Невозмутимый коренастый мужичок, импозантный бизнесмен в восточном халате. Медведь уже ушел. Я знаю, что он будет делать в своей квартире, в берлоге. Пить неразбавленный спирт и читать стихи. Вслух, скорее всего. Глядя в веселый бормочущий телевизор. Вампирша тоже была тут. Ей было совсем плохо. Она что-то бормотала, тряся головой и пытаясь залезать перекушенную руку. Рука устала, старалась прирасти обратно. Все вокруг было забрызгано кровью, не ее, конечно, а кровью последней жертвы. — Уходи, — сказал я, поднимая тяжелый пистолет. Рука предательски дрогнула. Пуля шмякнула, пронзая мертвую плоть. В боку девушки появилась рваная рана. Вампирша застонала, зажала ее здоровой рукой, которая болталась на каких-то ниточках сухожилий. — Не надо, — мягко сказал Семен. — Не надо, Антон. Я все-таки прицелился ей в голову, но в этот миг с неба спикировала огромная черная тень, летучая мышь, выросшая до размеров кондора. Раскинула крылья, заслоняя вампиршу, выгнулась в судороге трансформации. Она имеет право на суд. В Костю я выстрелить не смог. Постоял, глядя на молодого вампира, живущего со мной по соседству. Вампир глаз не отводил, смотрел упрямо и твердо. — Как давно ты за мной крался, приятель и противник? И зачем? Спасти соплеменницу или не допустить шага, после которого я превращусь в смертельного врага? Я пожал плечами и засунул пистолет за пояс. Права ты, Ольга. Вся эта техника — ерунда. Имеет, — подтвердил шеф. Семен, Тигренок, осуществите конвоирование. Хорошо, — сказал Тигренок. Посмотрела на меня не то чтобы с сочувствием, с пониманием. Упругим шагом направилась к вампирам. — Все равно ей светит высшая мера, — шепнул Семен и двинулся следом. Они так и ушли с крыши. Костя, несущий на руках стонущую, ничего не понимающую вампиршу, и Семен с Тигренком, молча следующие за ними. Мы остались втроем. — Мальчик. — У тебя действительно есть способности, — мягко сказал шеф. — Невеликие, но ведь большинство лишено и этого. Я буду рад, если ты согласишься стать моим учеником. — Идите вы, — начал Егор. Окончание фразы лишило ее всякой вежливости. Мальчик беззвучно плакал, кривился, пытаясь удержать слезы, но справиться с ними не мог. Чуть-чуть воздействия седьмого порядка ему станет легче. Он поймет, что свет не может бороться с тьмой, не беря на вооружение любые доступные средства. Я поднял голову к сумрачному небу, открыл рот, ловя холодные снежинки. Остыть бы. Остыть насовсем. Но только не так, как в сумраке. Стать льдом, но не туманом. Снегом, но не слякотью. Окаменеть, но не растечься. — Егор, пойдем? — Я провожу тебя, — предложил я. — Мне близко, — — сказал мальчишка. Я еще долго стоял, глотая снег вперемешку с ветром, и не заметил, как он ушел. Слышал вопрос шефа. — Егор, ты сумеешь сам разбудить родителей? Но не слышал ответа.